«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире рубрика «Гость» на радио ВК, в студии Даниил Рад. У нас сегодня гость из Соединенных Штатов Америки, владелец компании Swarovski System, Влад Филиппов. Это, как говорит один из наших сатириков, жутко тупые. Насколько это соответствует? По поводу того, что населена она всеми этими страшными людьми, которых вы сказали, не соответствует на 80%. Не любая страна, любой город, любая монета имеет две стороны, поэтому есть люди, которые на самом деле, да, едят гамбургеры и живут. И не то, чтобы они оккупировали Россию, но считают, что где-то там немного... смотрят слишком много телевизора. Но в большинстве своем американцы люди довольно и очень добродушные, доброжелюбные и аполитичные, потому что не интересуются они политикой, внешне особенно, пока это не касается их напрямую. 9-11, да, 11 сентября их волновало напрямую, они начали этим интересоваться. В основном они концентрируются больше на внутренней политике, если концентрируются на этом, да, то есть те люди, которые концентрируются, там есть очень большой пласт людей, которые в принципе не смотрят телевизор, не читают газет, они не то чтобы тупые, они, это мои коллеги, это программисты, это те люди, которые работают со современными самыми технологиями, но они настолько аполитично, что их это не интересует, потому что они знают, что политика — дело такое, куда ветер подует, там и будут политики. Поэтому, а те люди, которые интересуют политикой или читают газеты, они в основном направлены на внутренний, скажем так, свой мир и на решение внутренних проблем. И, соответственно, по поводу России или других стран, Европы, что там происходит, они не очень в курсе. И ничего плохого я в этом не вижу, потому что я считаю, что нужно в первую очередь разбираться со своими проблемами, которые есть у меня лично, у вас, в стране, в городе, в деревне, прежде чем смотреть куда-то в другую сторону и пытаться решить проблемы других людей. Влад, миф номер два. А на кого вы работаете? ФБР, ЦРУ, НБ, Министерство финансов? Привезли вы деньги от Газдепа? Зачем вы в России? Замечательно. Это очень интересный вопрос. Я в свое время, когда делал опрос населения здесь, в Красноярске, мне было 20 лет, я наткнулся однажды, постучал в дверь человеку, который не хотел мне его открывать, потому что думал, что я пытаюсь выудить у него всю информацию. Он меня называл агентом, тогда еще я в России жил, ФСБ. Вот. Ни на кого я не работаю, работаю на себя, к счастью, и в Америку я из России, в Россию из Америки я приехал, потому что у меня здесь собственный бизнес, работники и большие планы по развитию этого бизнеса именно здесь, в России, большие планы по развитию и по обучению, скажем так, молодого поколения и открытию помощи им в их дальнейшем развитии. Соответственно, никто мне денег не давал, потому что на самом деле в Америке и в любом месте деньги никто не любит давать. Их нужно зарабатывать, и нужно зарабатывать большим трудом. Влад, а чем вообще занимается компания Swarovski System? Мы занимаемся разработкой программного обеспечения для клиентов за рубежом сейчас и работаем по выходу на российский рынок. Именно сейчас как раз здесь я присутствую, у меня делаю встречи по поводу взятия контрактов именно на российском рынке и по развитию именно рынка здесь, в Красноярске и Сибирь. А большая компания? А сейчас полностью вместе со мной 13 человек, то есть 10 человек здесь и 2-3 получается уже в России, в Америке, но так как занимаюсь этим полтора года, можете сказать, и полтора года назад был только один я, можете сказать, что сейчас, по сравнению с тем, где мы были полтора года, она выросла. Компания выпускает продукт, который востребован на американском рынке? Да, мы, понимаете, у нас консалтинговые услуги, не то чтобы мы выпускаем какой-то продукт. Наш продукт — это наше знание, это наша экспертиза. Мы решаем проблемы и помогаем людям добиться своих результатов в бизнесе. Да, соответственно, если у бизнеса есть проблемы, которые им нужно решить, и решение этих проблем лежит в плоскости программного обеспечения, то я и мои коллеги, мы заходим, мы оцениваем ситуацию, мы разрабатываем лег-план, и мы помогаем им эти проблемы именно решить с точки зрения программного обеспечения. Допустим, если у вас есть системы, которые разрознены, не разговаривают друг с другом, вам нужно необходимо мануально, да, руками вводить какую-то информацию из одной системы в другую, мы эти системы, если это, допустим, бухгалтерская система, можем интегрировать вместе и сохранить вам очень много времени для бизнеса, в конце концов, и денег, и человеческих ресурсов, потому что людское время, оно может быть потрачено дальше на более интересные вещи, нежели чем переносить информацию из одной системы в другую вручную. Можете назвать каких-нибудь самых известных клиентов? Я могу сказать, это Echo Global Logistics, это Echo.com, это... Еще несколько клиентов, у которых, к сожалению, у меня подписан договор о неразглашении, поэтому я не могу их назвать, но, допустим, очень большая компания, с которой мы работаем, и с которой я сейчас договариваюсь, это Echo Global Logistics, это транспортный брокер, у нее 4000 человек в штате, работает по всей Америке и занимается перевозками товаров. Соответственно, для них мы сейчас будем выполнять определенный проект в течение 3 месяца, а дальше будем продолжать развиваться вместе с ним. Скажите, вот вы приехали в Америку, вы прям так вот с первого дня стали владельцем Swarovski Systems? Я с первого дня стал владельцем посудомоечной машины, можно так сказать, да, которую мне вручили, когда я пришел работать посудомойщиком. Нет, к сожалению, не все, или к счастью, на самом деле, не к сожалению, человек должен пройти свой путь, и я его иду, и, скажем так, только в начале, даже не в середине своего пути, я так считаю, но для того, чтобы развиваться, для того, чтобы понимать и осознавать ценность труда, каждый молодой человек, в том числе, должен поработать, должен понять, насколько это трудно и насколько это серьезно и ответственно работать, зарабатывать, иметь возможность помогать другим людям, и без этого я не считаю, что успешную карьеру где бы ты ни был не построишь. Поэтому вначале я мыл посуду по 90 часов в неделю, я приехал туда, я не знал английского языка, у меня было 2 работы. На 2 месяц мои кеды, в которых я приехал, развалились просто от воды, потому что влажность была настолько высокой, что они не выдержали. Можете представить, что было, что творилось с моими ногами. Но главное было понимать, что это этап, и работать, потому что в свое время здесь я был отличником, а там я начал мыть посуду, но для меня, понимаете, не важно, что я делаю, мою посуду, пишу программу, занимаюсь конференцией или какими-то другими делами, для меня главное, я всегда старался и делать именно 100-150% того, что я могу, и только в таком случае я могу смотреть назад в прошлое и сказать, да, вот здесь я был посудомойщиком, но я вымывал по 700 человек, по тарелок там за 20 минут, когда это было нужно, и носился там, и отдавал все, что можно было, а не сидел и не плакался, не ковырялся носу и говорил, что... Нет, это не мое, я же отличник, я же не должен это делать, да, ну, никому, никто ничего не должен нам, и мы никому ничего не должны, мы должны, может быть, прежде всего себе, и себе главное перед собой быть честными и сравнивать себя с собой, как сказал Хемингуэй, нужно сравнивать себя не с какими-то другими людьми, потому что у других людей может быть разный старт, а с собой 5-5-летней давности, где вы были раньше, где вы будете сейчас, строить планы, их выполнять, ставить цели, задачи, работать, и только в таком случае вы можете на самом деле развиваться. А если вы постоянно смотрите на других людей, то это, к сожалению, в моем мнении, опять же, это мое мнение, я не считаю, что это правильно будет развитие. А кем вы еще работали, кроме вот, оператора посудомоечной машины? Я работал на стройке, работал мойщиком окон, работал барменом, в дилерской, продавцом машин, немного бухгалтером, Это было там, но опять же нужно, может быть, дать понять, что и сказать такую вещь, что я работал и здесь, не то, что Америка меня заставила работать. Нет, я работал здесь, я первый свой опыт получил, заливая бензин 8 лет, 15 лет я работал на стройке, и через университет я продолжал работать, делая разные работы. И дело в том, что я считаю, что это правильно, я считаю, что это на самом деле закаляет и дает определенный опыт, который потом мне очень сильно пригодился. Работая посудомойщиком, сколько вы получали в час? Я получал $7 в час. То есть получается 90 на 7, $560 в неделю. Там было чуть больше, потому что я перерабатывал очень много. Мне платился с так называемый овертайм, и там получилось... получалось где-то около $700 в неделю. Ну, то есть 2800 в месяц. Да, где-то так. Это чистыми? Вот. Да, это после... Сколько из этого вы отдавали за жилье, сколько тратили в месяц? Еду там, на всякие вещи? На еду я практически не тратил, потому что я работал в ресторанах, и я все это копил. За жилье отдавал где-то $300 в месяц, потому что мы жили и снимали дом, у нас было 12 человек в этом доме, когда мы приехали. Все русские? Все русские, да, студенты, один из них мой друг, сейчас тоже владелец компании, но у него в Америке больше людей. Вот мы приехали, это было 10 лет назад, 9 лет назад. Один из моих клиентов сейчас, но мы работаем в разных, скажем так, сферах, поэтому я могу назвать своим клиентом, а он меня своим поставщиком. Но история, да, именно так складывается. Вы все 12 человек приехали одной группой, то есть, да, получается? Или вы там нашлись каким-то образом? Мы, скажем так, сговорились, да, приехать туда и вот, снять дом, и, соответственно, и потом кто-то приехал раньше, кто-то приехал позже, но главное, у нас было место, где жить, и мы знали, оценивали свои затраты. Все из Красноярска, да, или из разных городов? Большинство из Красноярска, некоторые из других городов. Да. У меня человек, который сейчас хороший мой друг, он приехал из Уфы. А еще человек был из Казани. То есть разные, очень много было разношерстных людей. И этим, на самом деле, Америка тоже хороша. Потому в моем мнении, опять же, что очень много разных людей из разных групп, из разных национальностей, и которым нужно и необходимо жить вместе, договариваться, и они это делают. То есть вы сговорились до момента выезда в США. Как вы вообще нашлись? Да, Уфа, Красноярск? Вы знаете, по-разному. Бывает, здесь, да, допустим, у меня был мой друг, он туда ездил до этого, тоже так же на лето, соответственно, у него уже какие-то образовались связи, и второй раз они сговорились, потом подтянулась более большая группа людей, то есть если их было 3 человека изначально, которых они знали, соответственно, дальше каждый из них знал определенную группу людей, и вот создался такой комок из 12 человек. Влад, ну вообще вот... Решение остаться в Америке, как оно возникло? То есть вы с детства ели гамбургеры, пили кока-колу, там слушали Янки Дудл, мечтали уехать в Америку, или вот вы просто приехали туда, увидели, сказали, все, я хочу быть здесь? Да, вот это, короче, интересный вопрос. На самом деле, если бы мне кто-то в 15 лет сказал, когда мне было 15 лет, что я буду жить в Америке, я бы, ну, как минимум, бы очень был бы недоволен и зол на этого человека. Можно сказать... Может быть, слишком много в то время, хотя времени особо не было, но обращал внимание на то, что говорят по телевизору. Потому что стереотипы, которые складываются, да, вот это, особенно 90-е годы, 2000-е, и холодная война, СМИ, как говорится, делают свое дело, к сожалению. Вот эта пропаганда, она идет, и особенно молодому поколению, внушает определенные вещи, которые не совсем являются всегда правдой. Когда я туда приехал, я увидел, что страна на самом деле состоит из разношерстная, потому что как только я приземлился в JFK, да, аэропорт Нью-Йорка, я встретил человека, у которого был микроавтобус, и мне нужно было доехать до автовокзала, буквально полчаса по Нью-Йорку, и он ловил людей, то есть говорил, что вот $20 вы даете на студент, такие же, как я. У меня было $100 в кармане и небольшой рюкзачок. Это то, с чем я приехал в Америку. Соответственно, $20 для меня была очень большая сумма. Это 1/5 то, что я имею. И поэтому я сказал ему, что я не могу этого сделать. Но так как я обладал определенными, скажем так, определенными возможностями по поиску людей, потому что я продавал здесь объявления и, соответственно, делал опрос населения. Я сказал им: окей, хорошо, если я тебе найду 7 человек, не провезешь меня бесплатно, я заработаю, да? Соответственно, первые полчаса я только прилетел в Америку, я ношусь по аэропорту, ищу студентов и нахожу ему для этого, да? Вы же не знали английский. Это были русские студенты, с которыми я летел в Америку. Там был полсамолета таких же, как я, таких же, как я, русский студент, которым нужно было куда-то ехать. И опять же, из того же самого, скорее всего, из той же самой автовокзала, с которым нужно было ехать мне. Понимаете, я видел возможность, и я его постарался использовать. В итоге я проехал бесплатно, или я заработал, можете как-то так сказать. Я так понимаю, вы ехали по программе Work on Travel, да? А, да. У вас был билет в один конец, или все-таки в два вы планировали вернуться? Нет, у меня это... был билет в... туда и обратно, я планировал вернуться, я планировал заработать немного денег, подучить английский язык, приехать, закончить университет и поехать поступать в Москву на магистратуру в МГУ. Это, на самом деле, были мои планы, которым я жил, для этого я туда поехал, но планы изменились где-то в середине лета, они, скажем так, очень сильно изменились. Как ваши родные восприняли решение о том, что вы не вернетесь? Мой брат воспринял это нормально. Он, скажем так, всегда понимал, что я человек, которому необходимо попробовать себя в другом месте. Если бы я не уехал туда, я бы уехал в Москву или в другое место. Это уже вариантов не так много оставалось. И дело не в том, что Красноярск или Москва лучше. Дело в том, что чтобы узнать себя, необходимо пройти определенный, скажем так, в жизни испытания, и вот на самом деле после определенного времени там я понял, что не важно где ты, важно кто ты, но чтобы понять это, мне нужно было уехать, мне нужно было пожить там, мне нужно было оставаться иногда в одиночестве и понимать, что и задавать себе вопрос, а что же я здесь на самом деле делаю, и не ради денег же все это происходит, да, и не ради того, чтобы была возможность съесть гамбургер или там есть на машине, да, я, работая официантом, купил себе машину, я снимал двухкомнатную квартиру, и с этим проблем не было, но вы понимаете, что есть определенный лимит, который ты можешь достичь, и... А вот ответ на вопрос, что же на самом деле, зачем же я здесь остался, меня очень долго преследовал. И однозначного ответа я сразу на него не мог получить. Тоска по родине как быстро закончилась? Тоска по родине не закончилась никогда. Она никогда не заканчивается, это моя родина. Я люблю Россию, у меня здесь семья и друзья и все остальные. К сожалению, меня очень сильно расстраивает на самом деле вот то, что сейчас происходит между двумя странами. И то, что политики и СМИ пытаются людей настроить, на самом деле, между друг с другом. Но если бы не было языкового барьера, я уверен, что если взять американцев и русских, и, там, не знаю, поселить на острове, да, вот просто обычных людей, дайте один язык, то мы бы очень сильно бы, очень быстро бы нашли общий язык. Почему? Потому что две нации, скажем так, находчивые, и... были свои разные проблемы в истории, и мы на самом деле можем найти очень много общего. И гостеприимство тоже на самом деле похоже. Да, там немного больше улыбаются тебе, когда на самом деле эта улыбка не настоящая. Но если там есть друзья, то они там тоже есть. Там по-другому, там нет дружбы, я не могу позвонить кому-то, чтобы там в 3 часа ночи меня кто-то выдернул или там из болота, если что. Но в любом случае, если нужно будет какая-то помощь и так далее, то это сделают. Там немного другие люди не потому, что они плохие, а потому что культура немного другая. В каждой стране немного разная культура. Ее нужно принимать, это нужно уважать. Так же, как у одного человека есть свои предпочтения, другой человека. Один человек любит это, другой человек любит это. Не значит, что нужно друг друга поливать грязью и идти войной и обвинять во всех смертных грехах. Как вы считаете, на том самом острове, куда, допустим, попадают 10 русских и 10 американцев, кто быстрее бы начал учить язык? На каком бы языке разговаривали в итоге, на русском или на английском? Кто быстрее начал учить чей-то язык? Ну, а это зависит от того, кто на самом деле попал туда, и какие категории людей, может быть, профессионалы и так далее. Я думаю, что... В силу менталитета, давайте так. Вот берем один социальный класс, условно, 10 менеджеров среднего звена американцев, 10 менеджеров среднего звена русских. Кто бы быстрее начал учить язык? Давайте честно, вот сейчас, вот прямо сейчас. Если мы говорим о менеджерах среднего звена, так, то, скорее всего, эти менеджеры среднего звена начали бы учить английский язык. сожалению, русский. А, к сожалению, почему? Потому что зачастую здесь до сих пор, что я вижу, очень много мы смотрим на Запад, мы любим на него плевать, мы не любим плеваться, мы любим рычать, но в то же время мы берем очень много оттуда, чего на самом деле брать нет необходимости, и очень много туда смотрим. А смотрим не в смысле того, что перенять опыт правильный или неправильный, а смотрим в принципе, что вот это Запад, и значит, это лучше в этих местах. А если 10 мойщиков? Ладно. А если 10 мойщиков, то, скорее всего, мойщики были бы, то, скорее всего, американцы бы начали учить русский язык, либо мы пришли бы к какому-то такому среднему знаменателю и научились бы общаться и жить вместе. А английский как быстро выучили? Где-то около года, через год я примерно уже мог, полгода где-то так, уже мог довольно неплохо понимать по поводу... Говорить где-то год-полтора я начал уже разговаривать, более-менее я мог устроиться уже не там, официантом, где нужно было общаться именно с людьми, а читать я начал, опять же, через год нормально, потому что я помню, когда я открыл свою первую книгу на английском, мне первая страничка занялась со словарем перевести там час, и к концу уже через полгода я уже читал эту книгу быстро, потому что книга была 500-600 листов, поэтому понимаете. Думаете сейчас на русском или на английском? В зависимости от того, где я нахожусь. И, если я там, то как минимум половина это английский, половина русский, потому что вы понимаете, что я работаю, у меня график очень интересный, и там в основном получается по 20 часов в сутки, а это та цена, которую я плачу, да, и, соответственно, когда я общаюсь с 9 утра, у меня начинается общение с клиентами, с американскими заказчиками и так далее, а в 9 вечера у меня начинаются здесь встречи по скайпу с моими программистами, да, и поэтому до 5 утра я, опять же, общаюсь на русском языке, однако иногда... Ловлю себя на мысли, что я застрял там посередине где-то. И вы понимаете, вот вы меня спросили, как вы приняли такое решение. Я принял такое решение, я помню, я никогда не забуду этот день. Это был, скажем так, очень важный день в моей жизни. Это было 5 июля 2006 года. Я сидел за столом с... И было 4 других человека. Накануне Дня Независимости, да? Это следующий день был. Да. Следующий день. Да. И это был один из моих двух выходных, то есть за те 5 месяцев, что я там провел. Так как, к слову о том, как я тратил деньги, я их практически не тратил. На второй выходной это был Labor Day, так называемый, это типа на, что-то вроде нашего 1 мая. Я потратил $100 за день, потому что я там ездил, и я чуть себя не прибил, потому что как так? Я столько за день зарабатываю, когда работаю по 12 часов, по 16 в сутки, а тут я это позволил себе потратить. Но это... На самом деле я сидел за столом с... Пара человек была из Нижнего Новгорода, или один человек был из Нижнего Новгорода, другая девушка была из Саратова, еще несколько человек были где-то из Подмосковья, то ли один человек из Москвы. И, соответственно, разговор был следующим образом. Вот я приеду, закончу университет, у меня папа устроит, меня мама устроит. У кого-то там помощник мэра города, у кого-то начальник налоговой милиции, полиции и так далее. Я про себя понимаю, что... У меня этого нет ничего. Я могу бегать, прыгать, скакать сколько угодно здесь, но в любом случае, потому что, я имею в виду в России, потому что у меня не было никого, кто бы мог мне дать очень большое ускорение, да, по карьерной лестнице и так далее, шансы того, что я хоть с золотым дипломом что-то закончу, я бы все равно работал на кого-то. Опять же, это то, что я думал тогда. Если вы меня спросите сейчас, то... Это был не совсем правильный стейтмент, а то, что я думал тогда. Сейчас, на самом деле, я вижу, что это был на 90% ошибочный стейтмент, но это было 10 лет назад, 9, да, и мне было 21. Соответственно, я в тот момент принял решение, что я хочу остаться, я хочу попробовать себя здесь, и, но я четко осознавал, что я не собираюсь и не планирую мыть посуду. Так, и мне нужно развиваться, мне нужно расти и, соответственно, двигаться в определенном направлении. Мы прерываемся на небольшую паузу. Это рубрика «Гость на радио ВК». Сегодня у нас в гостях наш гость из Америки Влад Филиппов. Гость на радио ВК. счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Времяигры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Влад, а как, через какое время вы вернулись в Россию? Я 6 лет был невыездным, да, по определенным обстоятельствам. Соответственно, 6 лет, это 3 года назад, первый раз я приехал в Россию еще раз, да, вот на месяц. Я взял себе отпуск и, соответственно, приехал сюда, провел 3 недели в Красноярске, съездил в Москву, в Санкт-Петербург, в Калугу, посетил практически всех, я думаю, даже своих друзей и родственников, провел замечательное время. Скажите, вот вы жили 12 человек вот в этом доме, там, откладывая копейку, там, цент. А у вас была вот в тот момент какая-то цель, условная Сварок Систем, или вы просто не знали, чем вы будете заниматься, просто вам хотелось сделать себя самого? Интересный вопрос. Брат меня спрашивал, когда я сказал ему, что да, я точно остаюсь. Да, я принял это решение. Он меня спрашивал, что ты будешь делать? Да, там, ты сейчас моешь посуду. Год, два, три. Что ты, чем ты будешь заниматься? Чем ты планируешь заниматься? И примерно тогда, да, я ему расписал, что основная задача для меня сейчас выучить английский язык, переехать. Я начинал на Кейп-Каде, это такой небольшой пригородный полуостров под Бостоном. Массачусетс, соответственно, это курортная зона, так называемая. Мне необходимо было переезжать в более крупный город и там уже заниматься, развиваться. Соответственно, для меня необходимо было важно именно выучить английский язык, получить какое-то, именно разобраться с визой, с документами и так далее, и, соответственно, получить уже работу, которая должна была бы меня не просто поддерживать финансово, да, там можно и посудомойщиком жить, в принципе, на определенном уровне, но и дала бы мне возможность развиваться в карьерном плане как личности и расти, и получать определенный опыт. Конкретно тогда не было идеи Sparrow Systems или нет, но была идея того, что нужно двигаться в направлении как раз своего бизнеса, нужно двигаться в направлении получения опыта, именно на американском рынке, именно в Америке, и развитию себя как личности, и быть готовым к тому моменту, когда возможность придет, чтобы я этот момент мог воспользоваться, а не просто сидеть и, скажем так, находиться на плаву, так называемом. А Америка была ваша первая страна, или... Да, я, понимаете, по России поездил в бытность еще школьником, я занимался горным волнным туризмом, мы из Канска в то время, да, я вообще сам из Канска, из Канска в то время поехали на поезде 4 суток в Владивосток, там, с палатками, с байдарками и так далее и подобное, и это был мой первый опыт, я увидел море, это было, конечно, очень интересно и замечательно. А я ездил в Хабаровск, на первом курсе опять я вернулся в Владивосток на конференцию по экономике, так и называемая всероссийская конференция, на которую Москву никогда не затащишь. Ни под каким предлогом. В 4-м курсе я, опять же, ездил в Хабаровск по работе, когда делал опрос населения, мотался по практически всему Красноярскому краю. Это Иркутск, Енисейск, Иркутск не Красноярский край, но ездил в Иркутск, здесь по Красноярскому краю помотался. И было время, когда я ходил автостопом 2 раза в Абакан, в Саяно-Шушенское, в Саяногорск. Да, это было интересно. В Москве я побывал только когда получал визу, то есть, но я попутешествовал, скажем так, чуть-чуть, поэтому был готов. После этого, того, как первый раз ездили в Россию, куда-то еще там, в Европу, Азию, куда-то? Да, ездил в Грецию, в Турцию, был в Таиланде, понимаете, далеко лететь очень, и у себя, в принципе, там, побывал в Коста-Рике, на Ямайке, в Доминиканской республике, там, то есть больше по отдыху, нежели чем по бизнесу. Вы живете в Чикаго? Да. А скажите, вот если сейчас мы выйдем на улицу, начнем спрашивать, что такое Чикаго, это скажут, это город в Америке, вспомнит Аль Капоне, вспомнит Валентайнов день, кто-то, может быть, вспомнит еще о Чикаго Буллс с Майклом Джорданом, совсем... Я думаю, что вспомнит «Брат 2». Да, кто-то, да, естественно, вспомнит «Брат 2», а кто-то вспомнит еще там, «Чикаго Блэк Хоукс», и на этом все. Что такое Чикаго? Чикаго — это замечательный город, у которого очень интересная история, и он Windy City, да, город ветров, как раз есть три, немного расскажу вам об этом, три версии, две версии, почему это город ветров. Одна версия — это потому что там озеро, и на самом деле очень сильно дуют ветра, а вторая версия — это потому что всегда политикой там, вот тот же Аль Капон, были довольно продажными, и поэтому куда ветер денег дует, туда они, скажем так, свое мнение поворачивают. На самом деле до сих пор так происходит, потому что второй губернатор за последний в Иллинойсе, он осужден и сейчас отбывает срок. Последний губернатор отбывает срок за попытку продажи сенаторского кресла, который освободился Обамой. То есть коррупция есть и там? Да, коррупция есть везде. Вы понимаете, что вот коррупция и взятки, и определенные вещи, они есть везде, просто на каком уровне, как часто и... Понимаете, что американец не... Средний американец, он не будет пытаться давать взятки, не потому что он, опять же, боится попасть в тюрьму, хотя он сразу, скорее всего, попадет, если он попытается сделать это полицейскому, так? А он просто не представляет себе, что это значит дать кому-то взятку, потому что... Как так? Я буду человеку, который нарушает... Кому-то взять. То же самое, что когда ты делаешь бизнес, есть определенная рыночная ценность, стоимость, с которой ты работаешь, да, ты можешь где-то договориться, где-то тебе дать скидку, но ты не будешь пытаться кому-то дать дополнительные вещи, чтобы получить. Однако, вы знаете, это тоже спорный момент, и были ситуации не с русскими, а на самом деле с большими игроками бизнеса, где нет непосредственно откатов, но есть очень... определенный, кого ты знаешь, с кем ты общаешься, как ты поговоришь и так далее, подобное, как ты себя продашь. Но зачастую в 90% случаев, к счастью, по крайней мере на том уровне, на котором я сейчас нахожусь, опять же, я не верчусь в большой политике, не являюсь большим боссом и так далее, города Чикаго и так далее, подобное, поэтому могу говорить только о том, что я видел. Соответственно, в большинстве случаев на том уровне бизнеса, на котором я нахожусь, или даже большие компании, с которыми мне в том числе приходится конкурировать, потому что у меня есть программисты, у меня есть определенные знания, и у больших компаний это тоже есть, мы конкурируем на уровне именно экспертизы, нежели чем кто кого знает, и, соответственно, кто кому больше денег даст. Но, опять же, знания и знания людей помогают тебе иногда войти в дверь, так называемую. Вот этот клиент, о котором я вам говорю, это самый большой мой клиент, довольно крупный. Я сейчас конкурирую с компанией, у которой оборот 25 миллионов долларов, которая 150 человек в штате. Из них 100 человек в Штатах и 50 в Индии. А я сейчас забрал у них проект потенциальный. Почему? Потому что я проработал в этой компании свое время программистом. Я знаю двух вице-президентов, четырех директоров, и, соответственно, они мне дали шанс поговорить. Я этим шансом воспользовался. Если бы я их не знал, то, скорее всего, мне бы было очень трудно сконкурировать с такими людьми. Так, все-таки вернемся к Чикаго. Вот Нью-Йорк, он разный, да? Есть районы, там, Южный Бронкс, там, ранее Гарлем, куда белому человеку лучше не заходить. Есть великолепные районы, там, Манхэттен, да? Есть Бруклин. Чикаго он какой? Он разный или все как везде, да? Там в Лос-Анджелесе есть районы, куда лучше не заходить. Там, ну, единственный, наверное, город — это Бостон, вот, так более-менее. Да. А Чикаго, да, его еще называют одним из самых, может быть, разделенных городов, даже более, чем Нью-Йорк. Это одна из, скажем так, минусов. Вот есть плюсы, минусы везде, да. Один из минусов, который я вижу в Америке, это вот именно разделенность и очень сильная разделенность людей по разным, там, скажем так, постам. Есть определенный средний класс, который живет в пригородах. Это люди работающие, они зарабатывают довольно хорошие... Хватает им на жизнь довольно, да, скажем. Они они занимаются политикой, им это не особо интересно, они живут. Есть люди довольно обеспеченные, они живут в определенных тоже районах. Если в районы в эти заезжаешь из обычного пригорода, ты понимаешь, что ты попал в богатый район. На самом деле видно, там немного Европа, там ездят другие машины, там по улицам бегают люди посреди дня в рабочую неделю, хотя, вы понимаете, да, это значит, что они, многие из них работают из дома или имеют свой бизнес. А, соответственно, есть район, допустим, я живу в центре города, и в 5 километров от меня, на юг. У вас выдумали квартиру? Нет, у меня квартира, я ее снимаю, да, потому что, чтобы покупать дом и так далее, дело, это решение, которое ты должен принимать, понимая, что ты здесь остаешься, здесь живешь, именно вот в этом месте. Пока я, скажем так, 30 лет, я очень много двигаюсь в округе, и мне удобнее жить именно там, потому что все клиенты у меня рядом. Я в свое время очень много ездил на машине из пригорода в центр города, даунтаун, но решил, что это мое время стоит для меня даже не в деньгах, а просто 2 часа дополнительно потраченные на переезд каждый день, они очень для меня ценны, поэтому я решил переехать в город. Но опять же, вернемся к вот такой так называемой южной стороне, это брат 2, да, почему я про него вспомнил, потому что это на самом деле так, и, к сожалению, туда, да, белым людям лучше не появляться, и дело не в том, что белым людям, там вообще просто опасно жить, к сожалению. Вот 3 недели назад, буквально на выходных, там с огнестрельными ранениями попали в больницу 11 человек. А за прошлый год там 500 человек погибло. Там бегают люди с автоматами, реально. Может быть, я сейчас сгущаю краски, там не война, а такая в прямом смысле этого слова. Но есть определенные банды, которые за там определенные кварталы между собой делят, непонятно что. Цветные банды, да? Да, цветные банды. И, соответственно, люди, которые попадают под перекрестный огонь, иногда очень сильно страдают. А, опять же, мне вот это напоминает то, что очень часто происходит, когда два маленьких там ребенка, они не знают, что они делят, они просто это делят, потому что вот им заняться больше нечем, то же самое и там. Ваш первый район, в котором вы жили, он где был? Какой это был район? В котором вот самым первым я жил. Это был пригород Бостона. То есть это был... Нет, я имею в виду, когда вы переехали. Когда уже. Я переехал, я жил в пригороде, в северном пригороде. Это был не самый богатый и не самый, скажем так, бедный, но это был не черный район. Это был нормальный район. Однако я встречался и по, скажем так, когда я мыл, когда я работал, ездил, мыл окна и так далее, и мне приходилось ездить в не очень хорошие районы, и я помню историю, когда мы с моим другом пытались открыть этот свой бизнес по мойке окон, это как раз было 8 лет назад, мы покупали, потому что машину нужно было где-то купить, у нас были какие-то деньги, это вот, мне было 22 года, я уже пытаюсь что-то там в Америке сделать, а мы покупали машины как раз в черном в этом районе у человека, у которого был на браслет на ноге, который не разрешает ему покидать дом. Вот мы-то какие два белых парнишки приехали в, можно сказать, в сердце этого черного района и покупали тут машину. А смотрели такие, вы, ребят, с ума сошли? Мы из России, мы нормально. Я в Канске в 90-е жил. Вообще сталкивались с таким... Я знаю, что часть мигрантов, которые там живут, особенно не в общинах, да, не все живут там в районе Брайтона, они сталкивались со следующим отношением, что парень, что-то сюда приехал, забираешь у нас рабочие места. С таким сталкивались? Я, честно, нет. Мне, можно сказать, повезло. Но, понимаете, я всегда... Я начал работать, допустим... уборщиком, вот в TGI Fridays, да, я начал работать уборщиком столов, через 1.5 недели я уже был официантом, а через 5 месяцев я был барменом. Когда люди приходили, спрашивали, почему ты это делаешь, как ты умудрился за 5 месяцев стать барменом, хотя люди здесь 2-3 года работают, я сказал, что, во-первых, я хотел, я выучил то, что мне нужно было, и я был готов к этой работе. То же самое было, когда я работал посудомойщиком. Очень часто, не знаю, если кто-то работал в ресторанах больших, есть официанты, они приносят, прибегают, сбрасывают посуду и просто валят. Они не уважают труд посудомойщиков и убегают стоять там на телефонах или там с кем-то разговаривать, пить чай, хотя работы у них нет. Они просто ленятся. А после того, как я пришел туда мыть посуду, через буквально 3 дня каждый официант складывал мне это в стопочку. потому что у меня было эффективнее и быстрее мыть это, понимаете? И, может быть, в силу своей персоны, может быть, чем-то еще, мне ни разу никто не сказал, что я забираю у них рабочее место, потому что я не забирал те рабочие места, которые имеют американцы, которые могут это сказать вам. Сейчас ваша компания русские только работают или американцы? У меня есть партнер еще и в Америке, я использую, скажем так, для продаж, да, человека. И, соответственно, здесь у меня работают, да, наши русские ребята. Но это на начальном этапе. И на начальном этапе развития ты должен работать с тем, что у тебя есть. А дальше уже посмотрим. А круг общения сейчас в основном русский или все-таки... Нет, у меня все клиенты американцы там, соответственно... Я имею дружеский круг общения. А, дружеский? Нет, у меня есть, скажем так, 50 на 50. Есть несколько хороших друзей там в Америке, с которыми мы встречаемся. Я был на свадьбе, приглашаю и так далее, да. А вот у меня, допустим, на день рождения, на мое 30-летие, было 20 человек, из них да, где-то 10 было американцев, а 10 было русских. Столкнулись с отношением «Вау, экзотика», тот самый русский, с Сибири еще, да, где медведи заходят по улице? На самом деле сталкивался, но, понимаете, главное уметь смеяться над собой и тоже же использовать это. Я, когда работал барменом, у меня была такая интересная рубашка, на ней был русский медведь, Иван Драго из четвертого Рокки, там «I must break you», сзади был американский флаг с американской лайкой, и когда люди приходили ко мне, они сразу... Моя работа была не просто «я бармен», люди приходят, им скучно, им неинтересно, я не клоун, нет, но я человек, который... должен быть интересен, чтобы именно человек приходил обратно. И я был именно тем человеком. Особенно смешно было, когда люди в возрасте 70-80 лет там начинали разговаривать про холодную войну. Я им сразу говорю: ребят, это ваша война, что там было, я не знаю, меня сюда не привлекайте. Я приехал сюда работать, у меня друзья американцы, я вообще терпеть не могу вот этот вот антагонизм, который случается. Да? И вот не надо это вспоминать, пожалуйста. Вот оно прошло, было, все. Поехали. На размер чаевых такая экзотика влияла? Да, да. Ну, понимаете, дело в том, что экзотика не сама влияла, а влиял способ работы, потому что, опять же, я вам сказал, что неважно, что вы делаете, вы должны делать это на 200%, стараться. И, соответственно, когда ко мне приходили люди, я узнавал ваше имя, я узнавал, где вы живете, я узнавал, сколько у вас дочек или сыновей, какого цвета у вас машина и собака, и сколько ей лет, и как она себя чувствует. Соответственно, я записывал ваше имя на листочке, записывал, что вы любите, и складывал себе в коробочку. Через 2 месяца вы приходите, я говорю: вот, пожалуйста, я ставлю вам ваш любимый дринк, я спрашиваю вас, как ваша собака поживает, или как ваша жена, что произошло за последние 2 месяца. Соответственно, у людей открываются глаза, такие: вау. За этим приходят в бар. Именно за этим, потому что очень часто люди приезжают в командировки и так далее. Я, скажем так, до сих пор у меня осталось, я привередливый довольно в этом смысле. Если я захожу в бар, и со мной ближайшие там 10 минут не разговаривает никто, так, то я больше в этот бар не приду. В России также относитесь или все-таки понимаете, что добро пожаловать на родину? А вы знаете, вот я в России тоже работал официантом, я работал в Пилоте, вот, буквально на прошлой неделе, вот в пятницу я там давал презентацию, и там было 300 человек, а я счастливый человек с этой точки зрения, но я очень много научился. Нет, я имею в виду сейчас как клиента, вы также заходите в русский ресторан, если к вам в течение 10 минут не подходит, к сожалению, сервис не везде по-прежнему хорош, вы также встанете, уйдете, или вы понимаете, что, ну, к сожалению, это родина. Сервис здесь всегда хромал. Я не уйду, потому что из американского ресторана я не уйду, потому что неуважение ко мне подойдут в любом случае, а я не вернусь туда. А здесь также, да, если нет определенного уровня, то я не вернусь в это место. Я заплачу, я скажу, я буду nice, я оставлю чаевые, но просто меня, как клиента, этот ресторан больше не увидит. И вот в этом, скажем так, основа, потому что я работал на ирландца, который в 16 лет уехал из Ирландии и остался. Так? И он, если в течение там, 40 секунд или минуты где-то у тебя стоит там клиент, он сам туда подойдет, а потом он к тебе подойдет и скажет очень много, и ты о себе очень много узнаешь хорошего. Да? К сожалению, к счастью, я очень много хорошего от себя не узнал от него, потому что я всегда работал именно в этом ключе уже. Вот вы сказали ирландец, да, вот у меня всегда была загадка, несмотря на то, что Америка действительно единая нация, и надо отдать им должное, достаточно патриотичное, да, там звездно-полосатый флаг и так далее, все знают слова гимна, но тем не менее, очень высокая степень самоидентификации, да, то, что я итальянец, я ирландец, я еврей, я мексиканец, вот как так? Я ничего плохого там не вижу, это на самом деле замечательно, потому что я вот, допустим, когда я уезжал, я решил остаться, я сразу понял для себя, я осознал, что я никогда не стану американцем, я там не родился, и я, можно сказать, уже для, в глазах очень многих людей здесь... Нет, люди при этом там родились, там, в черт знает каком поколении. Да, уже. Да, это хорошо, почему? Потому что те люди, которые даже там родились, они на самом деле ездят на родину, в Ирландию, на старую свою родину, да, общаются, и они чтят вот эту традицию, которая у них есть. А почему? Потому что Америка, как страна, создавалась этими иммигрантами, поэтому это было изначально, это традиция, у каждой страны есть своя традиция. И то, что есть, например, пласт людей, которые... живут в Америке, являются патриотами, любят свою страну, но при этом любят и уважают свою историю и чтят то, откуда они пришли, это на самом деле очень хорошо, и, к сожалению, или к счастью, я не так это вижу у русских. Русские, которые туда приезжают, они, скажем так, все равно стараются жить обособленно, и пока, может быть, это только первое поколение, да, не так долго мы там прожили, не так много, мы пока отделены, мы именно русские, мы не русские американцы, мы не ирландцы или русские, которые именно родились в Америке, а мы вот именно русские, мы себя как бы стараемся отделять. Я как раз стараюсь жить в таком ключе, что я... Можно сказать, вот этот русский американец, так же, как американский, ирландский американец и так далее, итальянец. Я люблю свою страну, я очень люблю Россию, это моя родина, опять же, в которую я с удовольствием приезжаю, здесь работаю и вкладываю все, что я могу сейчас, скажем так, по мере своих возможностей в развитие здесь. Но в том числе я уважаю и люблю Америку за то, не за политику, не за Обаму, не за все остальное, а именно за то, какой страной она является. Опять же, возвращаясь немного к вот этому человеку, который 20 лет, да, я постучался к нему в дверь, ему было 75, и он начал меня обменять, что вот молодое поколение, мы не патриоты, потому что вот там против власти, против всего остального. Я ему ответил, что быть патриотом своей страны и любить власть, это, по-моему, в моем понимании, это разные совершенно вещи. Я люблю свою страну, но где-то я, может быть, с кем-то не согласен с точки зрения политики. То же самое и здесь, то же самое и там. Когда Обама говорит о том, что, условно, Россия — это одна из трех угроз мировому сообществу, да, меня это очень сильно расстраивает, и в том числе, когда я общаюсь с американцами, я это делаю. Когда у нас здесь что-то, какие-то перегибы идут в сторону той же Америки или Европы и так далее, я стараюсь об этом говорить и напоминать людям, что, ребят, давайте быть честными и, скажем так, оставаться вот над какими-то национальными, скажем так, позициями и над национальностями, а давайте просто пытаться смотреть на жизнь такой, как она есть, и называть вещи своими именами. Я когда начал путешествовать в начале 90-х, когда русские были еще экзотикой во многих странах, сталкивался с такой позицией, в силу стереотипного мышления, что вау, русский, научи нас пить водку там стаканами, как вы это делаете. С таким сталкивались? Вы знаете, я опять же смеюсь над этим и иногда шучу в этом направлении, когда мне говорят, что вот, там, ты не спишь, ты очень много работаешь, или там пойдем сделаем определенную вещь. Я говорю, мне не нужно, я родился в России, у меня это, скажем так, в моих венах, да. Но вы понимаете, что... У каждого, допустим, ирландцы пьют тоже очень много, да? Финны пьют очень много. Очень много пьют. Но их при этом не называют там, хотя тоже иногда называют там ирландскими алкоголиками, mm-hmm. и так далее. Если можно, потом у нас заканчивается время, 2-3 коротких вопроса. Mm-hmm. У вас девушка сейчас есть? На данный момент нет. В России сталкиваетесь с тем, что вау, американец, надо захомутать? Коротко, да, нет? Нет. Нет. Самый последний вопрос. Вы self-made man, вы человек, который сделали себя, да, вы сделали это в чужой стране. Неужели при вашей работоспособности вы не могли бы здесь повторить тот же самый путь и добиться чуть больше успеха, потому что здесь ваша родина и здесь легче? Мог. Я это сейчас осознаю, поэтому я в том числе возвращаюсь сюда, но, опять же, для того, чтобы это понять, мне необходимо было уехать, провести 10 лет и, скажем так, разобраться в себе. Возвращаетесь сейчас. Насовсем? Нет, я не возвращаюсь насовсем. У меня два плацдарма, с которыми я работаю, понимаете, это бизнес. Я развиваю вещи здесь и там, и, соответственно, вкладываю в это и душу, и энергию, и, можно сказать, любовь. И последний вопрос. Вы не жалеете о том, что остались? Там? Да. Нет. Спасибо большое. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии у нас сегодня был настоящий American Boy, человек из Канска, который сделал себя сам, владелец фирмы Swarovski System, Влад Филиппов. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам. Спасибо большое вам. Спасибо всем. Гость на радио ВК.